Глава 41. Приближение чего-то необыкновенного почуял, как будто и кабан Борька. С вечера он визжал и хрюкал под дверью, и когда Нюра его впустила, долго не мог найти себе места и метался по комнате, забиваясь то под печь, то под лавку. В ту ночь Нюра долго не засыпала. Вспоминала Чонкина, всю свою жизнь и всякую ерунду, много чего лезло ей в голову. Потом приснилось ей, будто идет она с Чонкиным по какому-то полю. Он держит ее за руку и спрашивает, далеко ли еще. Она отвечает, нет, совсем недалеко. И встречает их подполковник Лужин в одних кальсонах и галошах на босу ногу и говорит. Вот, Белишева, я как раз хотел предложить вам вместо вашего Чонкина этого. Может быть, он вам подойдет. Нюра смотрит на Чонкина, а он ей подмигивает, мол, соглашайся, потому что я — это я и есть. И Нюра пытливо смотрит на него и никак не может понять, настоящий ли это Чонкин. Или какой-то другой, подделанный под настоящего. Тут же появляется Любовь Михайловна и приносит Нюре зарплату за 3 месяца. И вот они уже сидят за столом. И Нюра, и Чонкин, и Лужин, и Любовь Михайловна. И вдруг в комнату врывается Олимпиада Петровна и кричит не своим голосом. «Свет! Свет! Какой ужасный свет!» И тут Нюра проснулась. И увидела не во сне, а наяву, что вся комната озарена каким-то действительно ужасным, пронзительным и неестественным светом. По комнате мечется необычно высокая Олимпиада Петровна и что-то кричит. Нюра слетела с лавки, глянула в окно и тоже закричала. Все пространство за окном было залито этим пронзительным, мертвым светом без теней. Речка Тёпа пылала, огромное пламя клубилось над ней, казалось, по всей длине. Пламя как будто двигалось от речки к деревне. Было похоже, что вот-вот все займется, все запылает. — Что это? — услышала Нюра за спиной шепот Олимпиады Петровны. — Не знаю, — сказала Нюра. Тут с неба на середину улицы опустилась длинная фигура в белом. Воздев руки кверху, фигура часто перебирала ногами и подпрыгивала, словно исполняя какой-то шаманский танец. Вдруг она повернулась к Нюре белым лицом, и глаза ее страшно сверкнули. — Ай! — закричала Нюра, узнав в фигуре покойника Гладышева. Потом появились на улице другие фигуры в белом. Это народ, видя наступление конца света, высыпал наружу в одном из подним. Какой-то ошалелый петух, решив, вероятно, что проспал день, вскочил на забор, захлопал крыльями и пронзительно закричал. Между тем, наиболее хладнокровные люди, приходя в себя, осознали, что этот ужасный слепящий свет исходит от каких-то машин, полукольцом охвативших деревню. Сколько их было? 50, 100, 1000? Впоследствии высказывались самые разные версии. В этом свете пар, клубившийся над речкой Тёпой, казался пламенем. Потом уже стало известно, что это была разработанная там, где надо, и блестяще проведенная операция, за которую руководители ее получили награду, которая впоследствии многократно упоминалась в различных приказах, инструкциях и тактических разборах. Спустя 3 года она была блистательно повторена маршалом Жуковым на Кюстринском плацдарме и навсегда осталась в истории. Люди еще только приходили в себя, когда в деревню въехал грузовик с торчащими в разные стороны раструбами, вроде граммофонных, но гораздо больших размеров. «Внимание!» — кричал оглушительный лающий голос. «Всем жителям деревни приказываю, взяв с собой самое необходимое, не более 20 килограммов на человека, собраться перед конторой для погрузки на автомобили. На сборы дается 40 минут». Опоздавшие будут доставлены принудительно. К уклоняющимся будут применены все меры воздействия вплоть до оружия. Внимание!» Медленным ходом машина прошла из конца в конец деревни и обратно, многократно вылаивая приказ.